Гитлеровские генералы давно готовили план нападения на СССР. Они считали, что эта война должна быть короткой, молниеносной. К нашей западной границе было стянуто огромное количество вражеских солдат, самолетов, танков. И вот на рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Дядя Кузя, а наши солдаты? Они ведь были около границы? Конечно, они героически защищали свою страну. Умирали, но не сдавались. Небольшое укрепление около города Бреста, Брестская крепость, стало на пути врага в первый же день войны. Окруженные, без помощи, без еды и почти без воды, наши солдаты защищали крепость почти целый месяц. Встали за страну горою Брестской крепости герои. Сила главная в солдатах, не в доспехах и не в латах. Сердцем наш солдат храбрей сказочных богатырей. Защитники Брестской крепости просто удивительные герои. Такую же стойкость и героизм проявили тысячи других наших солдат. Вскоре Гитлер, который был главнокомандующим германской армией, стал понимать, что план быстрого захвата СССР вряд ли осуществится. Нечего было и мечтать! Верно, но в начале войны гитлеровские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление, довольно быстро продвигались вглубь нашей страны. Они целились в самое ее сердце. Захватчики рвались к Москве. К Москве? Дядя Кузя, это же так опасно! Но ты не думай, я не боюсь. Наоборот, я считаю, что нам пора отправляться в путь. Прямо в 41-й год в Москву. Жалко, что мы ничем не сможем помочь, но все равно нам нужно там быть. Какой же ты у меня хороший и храбрый, Чевостик. Я согласен с тобой. Пора в дорогу. Накинем куртки, настроим время скок. Осень 1941 года. Москва.